слегка расставив руки на случай встречи с препятствием. Шагов через пять он почувствовал, что перед ним стена, протянул руки вперед и нащупал, как и полагал, дверь. Дверь открылась бесшумно, он оказался в довольно большом помещении, освещенном круглым, прорубленным под самым потолком окошком. И за этим окном качался и вздрагивал фонарь. Здесь была ванна, заваленная всяким барахлом, среди которого он рассмотрел несколько связок книг, огромная косо висящая газовая колонка и унитаз, коричневый изнутри, что было видно даже при свете из окошка. Широко, на всякий случай расставив ноги, он встал к унитазу, напрягся на секунду, с наслаждением тихо охнул и едва не упал. Колени ослабели и задрожали, струйка поползла по ноге. За его спиной вспыхнул яркий свет, и раздались громкие звуки, скрип и постукивание, будто кто-то там начал крутить швейную машинку. В груди от страха стало пусто. Не подтянув толком мокрые штаны, вобрав голову в плечи, он повернулся и увидел длинный, ярко освещенный коридор, по которому к нему ехало инвалидное кресло на больших велосипедных колесах. В кресле сидела очень бледная и очень красивая молодая женщина в голубой ночной рубашке. Женщина улыбалась. Кресло скрипело и постукивало, приближаясь к нему. Он подхватил штаны, вылетел в коридор и через секунду оказался в полутемной нагретой комнате. Галя спала. Он потрогал ее за плечо, она села и уставилась на него, ничего не понимая. Потом обняла теплыми руками, молча стала валиться на спину. Там, в коляске, он разжал ее руки, потряс за плечи. «Женщина в коридоре! Что это?» «Я же сказала, жиличка!» — пробормотала Галя и снова попыталась обнять его. «Артистка из Воронежа парализовала ее». В такси он вспомнил скрип и постукивание, и уже спокойно усмехнулся. Жизнь понемногу превращается в страшный сон. Вот покажется в окошке следователь Васильев и попросит поднять ему веки. Глава 13. В середине обычного четверга в парке было совершенно пусто. Издали бросались в глаза одинокие фигуры с чемоданчиками, это командированные, выписанные с утра из гостиниц, коротали на свежем воздухе время до обратного поезда. За два последних очень теплых дня успел сойти весь снег. Главные аллеи почти просохли до асфальта, но между деревьями еще лежали маленькие грязные сугробы. Солнце светило во всю мартовскую силу, но ветер дул холодный, и они подняли воротники, замотались шарфами. До пивной идти было минут 10. Трое решительно шагавших молодых людей со стороны должно быть, выглядели значительно. «Три товарища», — сказал Киреев. «Эрих Мариевич Ремарк». «Не в том дело, что три товарища», — усмехнулся Белый, «а в том, что один того и глядит черным обелиском станет». Он шутку не поддержал, ему было не до шуток. Он попросил ребят все бросить и приехать для серьезного разговора, уже совсем отчаявшись что-нибудь придумать в одиночку. Все планы и замыслы рушились. Васильев мог позвонить в любую минуту, достать бюллетень для университета не удавалось. Бирюза обещала попробовать только на следующей неделе, когда выйдет из отпуска ее знакомая врачиха. Между тем тянуть время было уже невозможно, потому что с каждым днем Он это понимал.